Я велела доложить о себе и была тут же принята. Я впервые ступила ногой в эти покои и не могла не подумать о том, что должна была испытывать молодая государыня, когда она, как и я, впервые вошла сюда. Всякий раз, когда я прихожу к княгине Юрьевской, сказала мне она однажды, мне кажется, что я у госпожи Громовой или Елисеевой. Примечание. Громова и Елисеева – жены богатейших купцов. Конец примечания. Действительно, меня тоже поразил ее откровенно дурной вкус, бьющий в глаза. Сверхмодная мебель, от которой еще пахло магазином, чересчур роскошные рамы, заслоняющие картины, изобилие богатых драпировок и все это чопорное, холодное, помпезное, без малейшего намека на гармоничность и художественное чутье. Мой визит продлился 20-25 минут, но трудно представить, сколько несуразностей я успела выслушать. Трудно даже пересказать речи княгини, в которых никак не обнаруживалось пережитое горе. В этом наборе фраз сквозил только неприкрытый эгоизм, выпячивание собственной персоны, будто она одна заслуживала сочувствия и полностью отсутствовало уважение к общему горю. Я попыталась сказать о том, какую утрату понесла вся Россия, но она сделала презрительную мину и перевела разговор на себя, сказав, что хочет покончить самоубийством. Одна ее фраза, неизвестно почему, врезалась мне в память. «Если бы государь не велел мне жить после его смерти, — произнесла она, — я бы, не задумываясь, бросилась под ноги казакам». Какие ноги? Какие казаки? Где она собиралась их найти? После этого случая я еще более уверилась, что она совершенно недалекого ума и не может ни за что отвечать. Но поскольку она одним махом уничтожила во мне даже тень сочувствия, я дала себе слово никогда более не бывать у нее. Однако непредвиденные обстоятельства привели меня к ней еще раз, но об этом позднее. Моя великая княжна, нанеся обязательный визит княгине Юрьевской и приняв ее в ответ, попросила также разрешения повидать детей своего отца. Ее за это многие бронили потом, но те, кто близко знал ее, увидели в ее поступке лишь проявление доброты и дочерней любви. «Бедные малютки не сделали ничего дурного, чтобы отталкивать их», — сказала она мне однажды. В своем отношении к ним она и руководствовалась этим чувством жалости. Трое детей, мальчик и две девочки, скоро очень привязались к ней, и часто у меня слезы выступали на глазах при виде того, как она ласково занималась с ними и старалась развлечь, может быть, даже больше, чем собственных детей. Как был бы счастлив и тронут наш дорогой государь, если бы мог стать свидетелем этих семейных сцен. Судя по всему, мать их держала в большой строгости, и маленькие перемены в повседневной жизни были большой радостью для детей, с нетерпением ожидавших, когда великая княжна пришлет за ними. Обыкновенно она приглашала и меня на эти встречи, так что я имела возможность вволю наблюдать маленькую, незаконно рожденную компанию, которую до сих пор мы видели лишь издалека. Гого Георгию было тогда 9 лет. Он не слишком походил на отца, но все же имел некоторые его черты и производил довольно приятное впечатление. Ольга была младше его на год и обещала в будущем стать красавицей, хотя в манерах ее и в разговоре мелькало что-то вульгарное, напоминающее мать. Маленькая Екатерина, которой едва исполнилось 4 года, была настоящее сокровище. У Марии Александровны возникла поначалу даже мысль взять ее себе, но вскоре она от нее отказалась, понимая, что это неизбежно повлечет за собой близкие отношения с княгиней Юрьевской, чего ей вовсе не хотелось. Глядя на веселье детей, можно было поверить, что они не понимали всей тяжести потери отца.